оперативной группе Опарина так и не удалось поспать. Сначала все собирали улики до третьего часа ночи, а потом сидели в кабинете капитана и, борясь со сном, пили уже по четвертой чашке кофе. Григорий постоянно то выходил, то возвращался, звонил куда-то по телефону и делал пометки в блокноте. Полковник любил быстрые отчеты, и полицейские готовились представить ему данные на планерке. Григорий что-то отпечатал на компьютере. «Ну, ребят, поздравляю», — устало сказал он. «Дело наконец-то закрыто». «Закрыто?» — поразился Семенов. «Конечно. А ты чего ожидал?» Лейтенант побагровел. «Этого нельзя делать, Гриша». «Да? А почему?» «Потому что главные виновники не найдены». Василий продолжал гнуть свою линию. «Главный виновник был застрелен вчера вечером», — мягко сказал Опарин. «Вот и первая нестыковка», — заметил подчиненный. «Кто этот убийца и за что он пристрелил мальчика?» «Ну, тут как раз нет ничего странного», — заверил его капитан. «Вы сами нашли документы в его внутреннем кармане, а я пробил личность. Этот Владимир служил в горячих точках, и там ему снесло башню. Его постоянно увольняли с работы, жена ушла к другому, и малый озлобился на весь мир. Где он достал такое оружие, нам уже не узнать. Решеткин стал его первой жертвой, а вы с Генкой вполне могли пополнить этот список. Поэтому поставь сегодня в церкви свечку. Тебе крупно повезло». На лице Василия отразилось сомнение. «Но почему он сидел в таком месте? Этот человек явно следил за Тарасом. Он вел себя как наемный убийца». «Если человек психически болен, он ведет себя непредсказуемо», — отчеканил Опарин. Осознав, что спорить с ним по данному вопросу бесполезно, лейтенант попытался возразить по другому поводу. «Вряд ли Решеткин соврал бы перед смертью. Он сказал правду о косяке. Тебе уже позвонили из тюрьмы?» «Позвонили», — подтвердил Григорий. «И что дальше?» «А дальше мы должны найти человека, который подставил косяка и убил Шиманского и Милу». «Шиманского и Милу убил мальчик», — твердо сказал капитан. «И заруби себе это на своем облупленном носу. Я объявил, дело закрыто, мы нашли убийцу». «Но перед смертью...» «Это ты знаешь, что перед смертью», — буркнул капитан. «А парень-то этого не понимал. Сработал инстинкт самосохранения. Он думал, выживет и направил нас по ложному следу. Не согласен. Твое дело». Григорий встал и потянулся. «Сегодня полковник наверняка разрешит нам смотаться пораньше. Хоть выспимся». «Я намерен доложить ему, что ты совершаешь ошибку», — упрямо повторил Василий. «Мы не учли золото Еликов. А ведь незнакомец, уходя от Шиманского, потерял кольцо». Григорий заскрипел зубами. «Ты дурак или прикидываешься? У тебя, дорогой, напрочь отсутствует логическое мышление. Ты уперся в одну версию. Послушай-ка другую». Он снова сел на стул и посмотрел на часы. «Потрачу на тебя 5 минут, зато ты не сделаешь глупость. Итак, косяк и мальчик вместе бежали из тюрьмы. По дороге вор скончался от ранения, но успел рассказать все Тарасу и попросить его отомстить Шиманскому, который не смог или не захотел отмазать его от тюрьмы. Решеткин добрался до Одессы и разыскал свою бывшую подельницу Милу. Без нее он и не подступился бы к адвокату. Девушка познакомилась с ним, проникла в квартиру и, подсыпав адвокату снотворного, украла ключи. Мальчик проводил ее до проходного двора и там свел с ней счеты. Лишние свидетели беглому преступнику были ни к чему. Потом он отправился к Шиманскому, придушил его и ограбил. Вот и вся история». «А третий?» — возразил Василий. «Кто был в квартире адвоката после мальчика? За кем парень шел следом?» «А никого и ни за кем», — отозвался капитан. «Кто твои свидетели?» «Полоумная старушка, следящая, чтобы из подъезда не сперли железную дверь с кодовым замком. Да она уже путает явь и сон. И все же я скажу Богомолову». Григорий сплюнул прямо на пол. «Давай, позорься, я тебе мешать не собираюсь». Семенов встал, подошел к нему и коснулся его локтя. «Гриша, прошу тебя, дай мне недельку. Я раскручу это дело. Вы же мне еще спасибо скажете. И потом, все списать на мертвого — это подло». А парень оттолкнул его. «Пошел вон, кретин. Мои уроки проходят для тебя даром. Ни часа не дам, слышишь?» Он вышел из кабинета и бодрым шагом направился к полковнику. Семенов вздохнул и поплелся следом за капитаном. «Таким образом, дело можно закрывать», — закончил Опарин свою длинную речь. Константин Юрьевич довольно улыбался. «Ай, молодцы! Быстро же вы справились! По 2 дня отпуска вам, а в выходные я договорюсь и возьму катер. Махнем на рыбалку. Берите своих девушек, а я возьму жену и дочь. А то супруга уже плешь мне проела. Видите ли, давно я ее никуда не вывозил. Понимают бабы нашей работы. Заканчивайте с документами и можете уйти пораньше, если опять кого-нибудь не грохнут». Семенов посмотрел на Опарина. В темных глазах Григория таилась насмешка. Капитан опять подтвердил свое умение раскрывать дела за короткое время. Посадил одного невиновного, пусть даже бомжа. Повесил пару убийств на мертвеца, который уже не может за себя постоять. А потом о полицейских ходят гадкие слухи. Нет, Василий не собирался сдаваться. Он открыл было рот, чтобы высказать полковнику свои соображения, но передумал. Григорий забросает Богомолова фактами, а у самого Василия только предположение и ни одного доказательства. Вот почему он молча вышел из кабинета начальника. А парень похлопал его по плечу. «Не понимаю, отчего ты унываешь? Раскрыть такие дела, да тут танцевать от радости надо». Семенов отбросил его руку. «Ты все понимаешь». Капитан недобро усмехнулся. «Опять за свое. Ну давай. Я считал, ты успокоился». Василий побагровел. «Никогда, слышишь?» «Это как уж тебе захочется». А парень с видом победителя открыл дверь своего кабинета. «Ступай домой и выспись. Может, и глупость тогда из башки улетучится». Лейтенант действительно решил уйти. Сидеть с капитаном в одной комнате было выше его сил. Тем более, что расследование нужно было продолжать. Семенов взял свой портфель и отправился на трамвайную остановку. Если уж собирать доказательства, тогда необходимо навестить Березину и показать ей фотографию Косякова. Пусть старушка заявит, что она видела и другого человека, не только мальчика. Это плюс для лейтенанта. Трамвая ему пришлось ждать полчаса. Он пришел до нельзя переполненный, и Василий еле пробился в салон, пахнувший острым потом. На его счастье, многие пассажиры вышли на следующей остановке, и молодому офицеру удалось избавиться от 2 полных женщин, повисших на нем как груши. И еще от кошелки, поставленной какой-то интеллигентного вида бабушкой, прямо на его ботинки. Трамвай шел через центр Одессы, а перед глазами Василия мелькали картины из рассказа Магнитского. Ему захотелось пойти в музей и полюбоваться фотографиями почти 100-летней давности. Он дал себе слово, что обязательно сделает это, когда окончательно раскроет преступление и поймает настоящего преступника. Выйдя из трамвая, Семенов направился на Дерибасовскую. Возле нужного подъезда пожилая женщина возилась с кодовым замком. Лейтенант вежливо поздоровался. «Я из полиции. Приходил к вашей соседке Березиной». Собеседница сморщилась и всплеснула руками. «Ой, какое горе!» «Вы о Шиманском?» — не понял Семенов. Женщина скривила губы. «Этому проходимцу досталось по делам. Я его ничуть не жалко. А вот Дуся — большая для меня потеря». Василий вскинул брови. «Вы хотите сказать, что Авдотья Ивановна умерла? А вы не знали?» — удивилась соседка. «Разве полиция не занимается этим делом?» Вася нервно сглотнул. «Извините, но мне действительно ничего не известно». Женщина поставила на асфальт тяжелую сумку и хрипло сказала. «Вчера машина Дусю сбила. Она от сыночка возвращалась. Дорогу стала переходить, и тут какой-то джип на нее и налетел. И не остановился мерзавец. Может быть, ее еще можно было спасти». «А в котором часу это случилось?» — поинтересовался Василий. Выражение лица соседки сменилось с горестного на злое и упрямое. «Ты ангела из себя не строй, голубчик! Знаем мы вашу полицию. Небось, тот ирод на своем танке уже полотделение купил. Вы и дело-то не открыли». «А где именно сбили вашу соседку?» Собеседница назвала улицу, и Василий понял, почему в их отделении никто ничего не слышал. Происшествием занималось 17-е управление. Тамошние ребята и понятия не имели, что старушка проходила свидетелем по делу Шиманского. Семенов смахнул со лба пот. «Итак, Березина сбита машиной. Просто случайно сбита или убита? Вообще-то наезды на пешеходов сейчас нередки. Пьяные подонки на крутых тачках влетают на тротуары и убивают по нескольку человек разом. Если бы жертвой была не Авдотья Ивановна, видевшая того, третьего, лейтенант решил подробнее узнать о случившемся. Автобус, трамвай, и вот он уже стоял на ступеньках 17-го управления. Именно здесь работал его однокурсник по академии МВД, занимавший такую же должность, как и Василий, Виталий Комков. Дежурный, сидевший в вестибюле, без слов пропустил офицера в кабинет Комкова. На его счастье, Виталий оказался на месте. «О, кого я вижу!» — громовым голосом вскричал он, распахивая объятия другу, с кем порой делился едой и деньгами. «Васька, каким судьбами? Я слышал, ты в 10-м пашешь?» «Верно», — ответил лейтенант, пожимая горячую руку старого приятеля. «Извини, но я по делу. Такие, как мы, в гости ходят редко». Комков придвинул к нему термос. «Чайку хочешь? Моя Валентина знатный чай заваривает. С бергамотом и лимоном. Да ты садись, в ногах правды нет». Семенов примостился на краешке стула с расшатанными ножками, стоявшего прямо под кондиционером. «Ну, дай попробовать чудесный напиток, раз уж так расхвалил его». Сокурсник выудил откуда-то огромную кружку, из которой можно было бы напоить и лошадь, и налил туда ароматные жидкости. «Закусишь печеньем?» — предложил он. «А то дело уже к ужину». «Да какой там ужин?» Виталий удивленно посмотрел на Семенова. «Что-то серьезное?» «Не знаю», — откровенно признался лейтенант. «Скажи, ты расследуешь дело о гибели старушки Березиной?» «Ну, и что же?» «Сказать честно», — Виталий потянулся на стуле, — «глухарь. Единственный свидетель, молодая баба, заметила марку машины и цвет, но номер, конечно, не запомнила. Найти это авто нереально. Сам знаешь, сколько подобных преступлений происходит в разных городах, и водители остаются без наказания. Да что там, в Одессе это уже третье происшествие за месяц. А почему ты интересуешься?» Семенов надкусил печенье. «Ты уверен, что это был обычный наезд?» Комков растерялся. «А почему я, собственно, должен сомневаться?» Сокурсник улыбнулся. «Знаю твою дотошность. Наверняка ты проверил все возможные варианты». Комков кивнул. «Проверил. Все чисто. Правда, сын старушенцы, известный предприниматель. Но с бизнесом у него проблем нет, умный мужик. Окружил себя настоящими друзьями, и никто не мечтает его подсидеть. Конечно, это не аргументы, однако согласись, ему должны были угрожать, прежде чем провернуть такое дело. И при чем тут его мать?» Он отвинтил крышку термоса и плеснул себе чаю. «Нет, Вася, это какое-то пьяное быдло. Но ты так и не ответил, почему это интересует тебя?» По дороге в управление Семенов долго размышлял, рассказать ли Виталию правду. Он знал его порядочность и выдержанность, и все же не решился довериться приятелю. Просто сказал: «Подруга моей матери, соседка Березиной». «А, ясно». Виталий пронзил его взглядом черных глаз, но ни о чем больше не спросил. «Это все, что я могу сказать по делу». «Огромное спасибо». Василий допил чай и встал. «Теперь, как говорится, жду ответного визита». «Лучше бы нам встретиться в непринужденной обстановке», — мечтательно проговорил сокурсник. «Ты, кстати, так и не женился?» «Все собираюсь». «На Ларисе?» — Семенов покраснел. «Разве я найду кого-то лучше?» «Это верно». Виталий протянул ему руку. «Но бывай. Звони, если что». «Пока». Выйдя из прохладного кабинета в августовский зной, Василий в нерешительности потоптался у продуктового магазина. Ехать домой ему не хотелось. Он с удовольствием погулял бы с Ларисой у моря, но знал, что девушка сегодня дежурит в больнице, где она работала хирургом. Немного поразмышляв, лейтенант решил отправиться в парк Шевченко и побродить по аллеям. В таких живописных местах ему всегда хорошо думалось, а подумать было о чем. Семенов поднял руку, и нужная ему маршрутка резко затормозила. Через 20 минут он уже вдыхал особый, напоенный морем, запахом экзотических растений, воздух. Зеленые аллеи парка, уютные скамеечки с юности привлекали молодого офицера. Когда учитель истории рассказывала об этой достопримечательности Одессы, Семенов живо представлял себе, как по этим аллеям прогуливались княгини Волконская и Вяземская, писатели Достоевский и Жуковский, Островский и Гоголь, Ахматова и Чехов, и злился на приятелей, рассматривавших центральный парк лишь как место для пикников. Как они могли не ощущать благоговения от вида великолепных пейзажей и неповторимой атмосферы этого места, всегда притягивавшего самых выдающихся личностей. Молодой офицер облюбовал выкрашенную в коричневый цвет скамеечку, позволявшую любоваться аквамариновым морем и белыми теплоходами. Поблизости неторопливо прохаживались беззаботные нарядные одесситы, вызывавшие в его душе зависть. Им не надо было ломать голову над такими пока что неразрешимыми проблемами, вычислять человека, так легко распоряжавшегося чужими жизнями. С тех пор, как оборвалась последняя ниточка в лице Тараса Решеткина, позволявшая распутать весь клубок, Семенов не видел выхода из ситуации. Вот почему он так надеялся на показания Березиной и помощь полковника. Если бы Богомолов заинтересовался всеми обстоятельствами дела, то благодаря своему опыту и связям он разыскал бы большого человека, как называл убийцу мальчик. Но Константин Юрьевич привык доверять фактам, а не умозаключениям. Что же делать, как быть? От напряжения у Василия заболела голова. Молодой офицер потер виски. Оставалась одна надежда на то, что украденное золото где-нибудь выплывет, и Магнитский обязательно сообщит ему об этом. Правда, и эта надежда казалась призрачной. Большой человек, имея такую возможность, мог вывести золото за границу, связаться с иностранцами, интересующимися такими изделиями, и, наконец, расплавить кольца и цепочки и продать золотые слитки. В этом случае до него уже не доберешься. На город спускались сумерки. На небе показался краешек луны, поверхность моря засеребрилась. Василий посмотрел на часы и подумал: мать, наверное, уже в который раз разогревает ужин. Он ведь позвонил ей с работы и сказал, что придет пораньше. Парень встал со скамейки и медленно пошел по аллее. Автобус быстро подъехал, и молодой офицер примостился на заднем сиденье. От свежего воздуха глаза его начали слипаться. Семенов задремал и очнулся лишь когда водитель крикнул: «Молодой человек, конечное!» Лейтенант вышел из салона, махнул на прощание рукой ухмыляющемуся водителю и побрел к дому. Девятиэтажная новостройка, в которой он жил с матерью, высилась за пустырем. Женщина не раз рассказывала сыну, как радовались они с отцом, получив эту маленькую двухкомнатную квартиру на окраине Одессы. Молодая семья затеяла ремонт, а через год папа сгорел от рака крови. «Кроме тебя, у меня теперь никого нет», — часто повторяла мать Василию. «Ради Бога, береги себя. Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится». И он понимал ее чувства, старался звонить домой при первой же возможности. Однако она все равно страшно волновалась за него. Молодой офицер перешел на другую сторону улицы и оказался на пустыре, расчищенном для строительства очередной многоэтажки. До дома оставалось примерно 100 метров. Черный джип с заляпанными грязью номерами, как в гангстерских фильмах, вылетел на него из-за груды арматуры. Позже Семенов вспоминал это происшествие так: его спасла хорошая реакция и внезапно нахлынувшие чувства страха. Молодой человек резко отпрыгнул в сторону, и машина пролетела в каких-то сантиметрах от него. Собравшись силами, лейтенант побежал к дому, а автомобиль, развернувшись, ринулся следом за ним. Темная груда железа неслась прямо на него. Семенов, на свое счастье, вспомнил: в заборе, которым строители огородили площадку для возведения нового дома, есть незапертая дверь. И он скользнул в проем ровно в ту секунду, когда машина уже собиралась ударить его. Водитель, скрывавшийся за тонированными стеклами, нажал на тормоз, и окрестности пронзил противный скрежет. Автомобиль резко остановился. Василий огляделся по сторонам, ища путей к спасению. Если водитель вздумает заехать сюда, он сразу же обнаружит свою жертву. Кроме огромного котлована, спрятаться было негде. Василий притаился за забором, надеясь, что темнота поможет ему укрыться. Преследователь не покидал автомобиля, он выжидал, пока его жертва сама выскочит из капкана. На его руках были все козыри, и Семенов прекрасно это понимал. Пот градом катился по его побледневшему лицу. Молодой офицер подумал, сколько же ошибок он сделал в своей короткой жизни. Если убийца достанет его, он так и не успеет признаться Ларисе в любви и назначить день свадьбы. А ведь они встречались уже 2 года, и за это время Семенов ни разу не сказал девушке о своих чувствах. То ему казалась неподходящая обстановка, то мешала работа, отнимавшая у него много сил. Лейтенант закрыл глаза и мысленно дал высшим силам обещание: если ему удастся вырваться из ловушки, он вскоре сыграет свадьбу. «Боже, не дай мне умереть именно сейчас», — мысленно попросил он Всевышнего. Его мольба была услышана. Со стороны автобусной остановки послышался треск мотоциклетных моторов. Из десяток байкеров въехали на пустырь. Василий знал, здесь, на пока еще не застроенной территории, они оттачивают свое умение. Парни в черных куртках и шлемах принялись кружить возле неопознанной машины, и водитель джипа через несколько минут счел за лучшее убраться отсюда. Его не устраивало наличие свидетелей. Он собирался расправиться с лейтенантом так же, как и с бедной Березиной, и решил дождаться более удобного момента. Джип недовольно фыркнул, заурчал мотором и растворился в темноте. На негнущихся ногах, пропотев буквально насквозь, молодой офицер вышел из укрытия и, оглядываясь, зашагал к своему дому. В этот вечер убийца больше не пытался расправиться с ним. Очутившись в собственной квартире, Василий поздоровался с мамой, быстро прошел в ванную, комнату и встал под холодный душ. Ему казалось, что даже ледяные струи не смогут смыть липкий пот, вызванный страхом и словно сочившийся из каждой поры на теле.